4. Атхарва проследил за тем, как Тагор поднимается со скамьи и напряженной походкой идет через неф, направляясь к их собранию. Аура воина пылала гневом, вихрилась красными оттенками свежих синяков и горячей, пульсирующей крови. Атхарве хватило одного лишь соприкосновения с этим костром, чтобы в нем самом вспыхнула агрессия. И он поднялся на нижние уровни исчислений, чтобы повысить свой самоконтроль. «Возможно, мы нашли способ покинуть Терру», — сказал Асубха, когда Тагор присоединился к ним. Сержант пожирателей миров кивнул. Он все еще стискивал зубы, а в его лице не было ни кровинки. «Каким образом?» — спросил он. «Расскажи ему», — сказал Атхарва, подавая знак Паладису Навандио. На вершине этого утеса находится жилище Вада Хасинг, одного из военных каменщиков императора, сообщил Паладис с такой горечью и нежеланием, что Атхарва чуть не вздрогнул. Он надзирает за всеми аспектами строительных работ, имеющих отношение ко дворцу, и ему нравится усесться на жердочку повыше. И, требовательно вопросил Тагор, щетинясь нетерпением. Военный каменщик любит наблюдать за некоторыми из своих более масштабных строек с орбиты, разъяснил Паладис. Ему не хотелось, чтобы космодесантники уходили, и Атхарва выжал из него эту последнюю крупицу информации лишь благодаря своей проницательности. «Теперь понимаешь?» – спросил Севериан. «У него имеется аппарат, способный подняться на орбиту?» – требовательно спросил Тагор. Его раздражение начало трансформироваться в интерес. «Да», — ответил Паладис. «Мы можем покинуть планету», — сказал Субха, впечатывая кулак в собственную ладонь. «И даже лучше», — заметила Субха. «Если нам удастся добраться до одной из орбитальных платформ, мы сможем попасть на борт корабля, способного совершать варп-переходы». «Так мы договорились?» — спросил Атхарва, бросая косой взгляд на Паладиса Навандио. «Мы держим курс на Истван?» «Истван», — подтвердил Тагор. «Легион!» — хором согласились Асубха и его брат. «Истван! Истван!» — присоединился Севериан. «Я разыщу нам дорогу к вилле военного каменщика». Атхарва кивнул, и лунный волк ускользнул во тьму, которая окутывала заднюю часть храма. «Куда вы направитесь, покинув планету?» — спросил Паладис Навандио, который не мог скрыть своего разочарования. «Вы не думали о том, чтобы остаться здесь? Где еще пребывать ангелам смерти, как не в храме, который посвящен ее имени?» Тагор бросился на него и вздернул воздух. «Я должен немедля убить тебя за то, чему ты позволил здесь укорениться», — прорычал пожиратель миров. «Назови сарай храмом, и люди отыщут внутри богов». «Тагор, о чем ты говоришь?» — спросил Атхарва. Тагор держал Паладиса Навандио на расстоянии вытянутой руки, словно тот был носителем какой-то смертельной инфекции. «Этот человек — пропагандист ложных богов. Это не место поминовения. Это капище, где императора выставляют каким-то божественным существом. Все это все ложь от начала и до конца, а он ее главный пророк. Я убью его и тронемся в путь». «Нет!» — выкрикнул Паладис. «Уверяю вас, мы вовсе не этим здесь занимаемся». «Лжец!» — взревел пожиратель миров, отводя назад кулак. Прежде чем Тагор успел дать волю своей убийственной мощи, двери в храм широко распахнулись. И зарево сотен ламп и колеблющихся факелов, горевших снаружи, очертило две чудовищные фигуры. Вместе с ними внутрь хлынул страх, принесенный порывом смешанного с пеплом ветра. И Атхарва внезапно почуял за стенами храма хищные разумы охотников. Он узнал Кхоту, знакомого ему, по битве под стенами приемной Антиоха. Второй же воин имел такие немыслимые размеры, что Атхарвы перехватило дыхание. Он был еще громаднее, чем даже чудовищный по своим габаритам Кхота, превосходя Тагора ростом, а покойного Гифьюа размахом плеч. На нем был комплект шлифованных доспехов цвета бронзы и полночного мрака. Они были выполнены в форме брони, в которую одевались в войне давным-давно погибшие воины. И он носил их так, словно они были его второй кожей. На его боку висела устаревшая модель болтера, а поперек спины крепились ножны, в которых содержался меч с огромным клинком. «Я — громовой повелитель», — произнес Бабудхакал, — «и у вас есть то, в чем я нуждаюсь».